Мальчика нашли возле пещеры, испуганного и замерзшего, но без всяких повреждений. Он сказал, что некоторое время бродил один и потерялся, и уверял всех, что видел медведя. «О, Мел!» Питер не мог оторваться от нее. «Я думал, мы потеряем его навсегда». Она кивнула, у нее по щекам тоже текли слезы. Слава богу, что все обошлось. Но вот принесли Мэтью, грязного, со сцарапанным лицом, в разорванной одежде и взволнованного. На голове у него была чья-то фуражка. Мэл схватила его и крепко прижала к себе. «Ты до смерти напугал нас, Мэтт. Я в порядке, Мэл. У него вдруг появился очень взрослый и храбрый вид. Я рада». Она поцеловала его в щеку и передала отцу, поблагодарившему людей шерифа. Потом они вернулись в дом и собрались в гостиной. Марк прижимал брата к груди, а Валерия улыбалась сквозь слезы, и даже Пам заплакала от радости. Все столпились вокруг малыша и угомонились только к полуночи. Пам извинилась перед Вал, а Марк дал слово, что они больше никогда не пойдут гулять одни. И когда все уселись у камина, поглощая гамбургеры, приготовленные Мел, Питер обратился к ним. «Я хочу, чтобы вы твердо уяснили одно. Думаю, сегодняшний вечер преподнес всем урок». Он выразительно посмотрел на Вал с Марком, затем на Мэтта, а потом на Джессику и Пам. «Мы все можем чудесно проводить здесь время, но вы не должны разбредаться. Вы можете заблудиться в лесу, вас может укусить змея, с вами может случиться бог знает что, и я хочу, чтобы каждый из вас чувствовал ответственность за всех остальных. С данного момента вы будете все вместе. Если один из вас идет куда-то, все следуют за ним, ясно?» Он выразительно посмотрел на старшего сына, который поспешно кивнул, испытывая ужасные угрызения совести. Он так усердно старался в лесу просунуть язык в рот Вал, а руку ей в шорты, что совершенно забыл о Мэтью. А когда они опомнились, его уже не было. Если я увижу кого-нибудь, уединившегося парочкой, то они в тот же день будут отправлены домой, кто бы это ни был. Все поняли, что речь шла о Вал и Марке. Теперь марш в постель. Вечер выдался для всех трудным. «Боже, Мел, я думал, что умру на этой горе, пока искал его. В ту ночь он лежал в ее постели, вспоминая пережитый кошмар. А она прижимала его к себе, чувствуя, как он дрожит в ее объятиях. Все позади, любимый, он жив и невредим. И такого больше не случится. Они даже не занимались любовью». Мел почти всю ночь пролежала без сна рядом с ним, охраняя его сон, пока небо не озарилось первыми лучами восходящего солнца. Тогда она осторожно разбудила Питера, и он вернулся в свою комнату, а она, наконец, заснула. Мел впервые осознала, насколько любит их всех, и как дорого ей стало семейство Галламов. Со следующего дня пятеро детей все время проводили вместе, и хотя Мел часто видела Марка, державшего Вал за руку, или смотрящего ей в глаза тем особенным взглядом, от которого у девочки светилось лицо, они больше никогда не уединялись, и оставшаяся неделя пролетела незаметно. Вечером накануне отъезда Мел и двойняшек Питер повел всех на прогулку. Они смеялись и разговаривали, как старые друзья. Глядя на них, никто бы не догадался, что они не одна семья, и тем более бы не поверил, что они были против совместного отдыха. Две недели прошли великолепно, несмотря на ужасный вечер, когда потерялся Мэтт. Но сейчас об этом не вспоминали. После ужина они допоздна сидели у камина. Мэтт в конце концов заснул на коленях у Джессики, и она с помощью Пам уложила его в постель. И когда они, наконец, неохотно разошлись по своим комнатам, все сожалели, что так быстро закончилось такое счастливое время. Мел с Питером несколько часов пролежали без сна. «Не могу поверить, что мы опять расстаемся», — он лежал, облокотившись на руку и не сводя с нее глаз. «Ничего не поделаешь». Но затем ей внезапно пришла в голову мысль. «Почему бы вам всем не провести день труда с нами в Мартас-Виньерде?» Это дальнее путешествие для 3 дней, Мел? —